Комар жилище скрывают тени, сырые и гуще чернил. И глухо сипит звонок у их двери, когда вас глотает ил. Да, ил глотает того, кто смел нарушить их мертвый покой. И жижа, где скалятся морды химер, сомкнется беззвучной волной. С топких, вонючих речных берегов ивы свисают к воде. Цапли стоят средь больных тростников, каркая хрипло во сне. Сквозь горные стены нелегок ваш путь к трясине. Деревья там серы и стары, по краю бучил, где тина и муть, от луны и от солнца скрываются мары. Кельи, в которых мары сидят, глубоки, темны, холодны, тусклые свечи там слабо коптят, там клады скрывают они. Стены их мокры, капель с потолка и тихие-тихие шаги. Слышится только лишь крип-крип-кра, когда к двери крадутся они. Дверь приоткроют всего на вершок, и цепкие пальцы ползут. Встретивши гостя, в склизкий мешок свежие кости кладут. Сквозь горные стены напрасно бредете к трясине, где в тени деревья гниют. В ржавом болоте мар вы найдете, а мары пищу найдут. Слон.